Так, спокойно, не паниковать, что тут у нас? Похоже, Дельта-4, капитан. Людей эвакуировали? В радиусе 400 метров никого, капитан. Так, сколько у нас времени, чтобы обезвредить устройство? Неизвестно, капитан, таймер без дисплея. Зараза, вы уверены? Так точно, может рвануть в любую секунду. Верно, может рвануть. Но с другой стороны, можешь лежать здесь еще, ой-ой-ой. Тоже верно. Почему вы не сообщили мне об этом по телефону? Я бы хоть успел выспаться. Виноват. Расходимся по домам. Выспимся. Завтра разберемся. Капитан, мы не знаем. Я же сказал, завтра разберемся. Возможно, вы слышали о спасении, но решили, что пока это не для вас, что впереди еще так много времени. Помните, что сотни людей каждый день уходят из жизни внезапно. Готовы ли вы встретить вечность? Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».